17 февраля 1945. Часто размышляю о своей нынешней жизни. Но чего мне сейчас не достает? Бумаги много. Время тоже не покидает меня. Есть карандаши и чернила. Пиши, дружок, пользуйся возможностью. Но вот два препятствия сильно тормозят мою работу, путают мысли и мучают невыносимо. Вши и холод. С пищей тоже как нельзя лучше. Скот крутится повсюду, месяца, мычит и блеет, хрюкает, страдает и уничтожается везде и всюду в районе обороны. Вот и сейчас одна лошадь, раненая в переднюю и заднюю ноги, стоит, прислонившись к дому на двух ногах, и шатается, вот-вот упадет, а из глаз лошади стекают грязные большие слезы. Она, может быть, что-то думает и, наверное, совсем обезумела от тоски и горя. В другом месте, раненая в спину и голову, несчастная корова упала в неглубокий окоп и заплакала громко и пронзительно. «Му! Му! Му!» Глупая овечка заметалась на одном месте, замотала головой, жалобно заблеяла и упала в смертельной судороге. Мяса здесь много, убивать не приходится. Война сама его отстреливает ежедневно и ежечасно. С рассвета до сумерек жарится картошка, сало. Люди кушают, не поедают, и все стали такими разборчивыми и брезгливыми, что трудно узнать в них вислинских воинов. Так все переменились. February 1945. Сегодня опять переходим на новое место в чистое поле. Прощайте тесные, но теплые подвалы и чердаки домиков, уцелевшие точно специально для того, чтобы вы в них грелись. Прощай тепло. Теперь опять земля сырая, холодная, надолго примет нас в свои неприветливые «стены» в кавычках. Командиров после злополучного боя 12 числа осталось мало. Кононенко говорит, что теперь на роту положено 2 командира взвода. Рысев постарается при такой возможности от меня избавиться, и я снова могу очень легко попасть в стрелковую роту. Кононенко, Шитиков и Рысев получили награды ордена Отечественной войны. На меня даже приказа нет. Вот она, вся справедливость и правда на войне. 21 февраля 1945. Опять заняли ОП у реки Одер на дамбе, но, вероятно, завтра-послезавтра перейдем на совсем открытую равнину. Есть приказ открыть огневую. Эту ночь по радио говорили немцы. От имени взятых в плен негодяев они обращались ко всем бойцам и офицерам, называя товарищами. Номера дивизий наших, 301 и 248, известны немцам. И ими назывались даже фамилии командиров дивизий, их звания, нескольких командиров полков, двоих из нашей и двоих из 248, капитана Благина и даже лейтенанта Ставрова. Пленные солдаты все выболтали, и немцы не скрывают этого. Позавчера на левом фланге действовал женский батальон. Их разбили на голову, а пленные кошки-немки объявили себя мстительницами за погибших на фронте мужей. Не знаю, что с ними сделали, но надо было бы казнить негодяев безжалостно. Солдаты наши предлагают, например, заколоть через половые органы и другое, но я просто бы их уничтожил. По ту сторону Одера тоже случился бой. Оказывается, группа немцев в составе 2 полков пехоты и сопровождения танков шла по маршруту из Варшавы, отступала, не зная, что мы уже здесь, и неожиданно наткнулась на наши части. Завязался бой. Немцы были уничтожены и частично пленены. Рысев обосновался в домике, и Кононенко тоже находится там. Ему он боится сказать что-нибудь, но мне прямо и категорически приказывает, я вчера заглянул туда, шагом марш на огневую. Вчера вечером приболел. Ночью позвонил Рысев, приказал вести людей на работу. Когда я сказал, что болен, он снова повторил приказание, и я вынужден был прийти в его резиденцию. «Пойдем со мной», — предложил он мне и завел в соседнюю комнату. «Фельдшер, проверь у него температуру». Тот установил градусник. Я был растерян и унижен. Первый раз я встречаю подобное обращение с офицером, да еще кто. Был бы он хотя бы комбатом, и то бы обидным считалось его недоверие ко мне. Но в данном случае его отношение не имеет в себе прецедента. Какой глупый и мерзкий мальчишка. 26 февраля 1945-го. С Рысевым у меня снова начались трения. Дело дошло до командира полка, временно ИО Штанько, и до следователя, который разбирал наш вопрос. Рысев написал рапорт, после которого я был вызван к командиру полка. В этом рапорте он оклеветал меня. Сегодня я написал свой рапорт, в нем я разоблачаю несусветную ложь капитана Рысева. Командир полка обещал судить, но в связи с развернувшимися событиями второй день меня никто не трогает. Я же в постоянном напряжении, ожидании чего-то неприятного. Люди злы и строят козни. В настоящее время исключительно Рысев. А Кононенко не знаю. Ему сейчас не к чему придраться, он сыт своей славой. Каждому показывает свою грудь с тремя орденами и медалью. Пишет и просит других писать о нем заметку в газету. Рассказывает о своих подвигах и вообще очень увлечен своей популярностью. Я стараюсь не меньше встречаться и сталкиваться. С обеими опасно враждовать, как бы ни отвратно было бы моему сердцу их поведение. Несомненно, Рысев глупый мальчишка, иначе забавный котенок, стремящийся показать, что он лев. Кононенко хитрый, ловкий человек, умеющий своими словами, а не действиями, убедить всех, что он незаменимый на войне. Я видел его в боях, и хотя знаю, что он не трус, убежден, что свою жизнь он будет спасать всегда и везде, даже за счет жизни своих товарищей, с которыми он считается постольку, поскольку они пользуются авторитетом у комбата и других старших начальников. О Рысеве он говорит, что тот тряпка, и у него целиком на поводу. Так оно и есть. Здесь я с ним согласен. Теперь мне приходится опасаться споров с ним, хотя ежедневно он говорит бойцам: «Я тебе не Гельфанд». Но я молчу, будто не замечаю, а на самом деле как больно, что это ничтожество стало красиво и величественно только благодаря Бог весть, за что полученным орденам и раздувшейся славе. В бою 12 числа я больше сделал, и обо мне больше людей знает и хорошо отзываются. Однако скромность помешала мне прославиться. И Кононенко везде и всюду кричал о своих действиях. И потом, кое у кого заискивающе, кое у кого требовательно, ну как я даю? И все утвердительно отвечали: не меньше. Причем находились подражатели, которые тоже спрашивали: ну а я как давал? И правда, не все, но им те отвечали: не меньше. И они, чтобы не уронить своего престижа, в один голос подпевали Кононенко. У нас новый замкомбата по политической части, лейтенант, без орденов. Таких я люблю, если только он фронтовик. Значит, справедливый и скромный парень, и его за это не взлюбили. Ведь меня, например, трижды представляли к ордену, как и всех офицеров по приказу высшего командования. И до сих пор нет даже ни одного приказа. Понятно, я самый незаслуженный человек, несмотря на свое активное участие в боях. Особенно 12 февраля 45-го, когда почти все, в том числе и Кононенко, попрятались в подвалах и оттуда по телефону были героями. А я на поверхности руководил всеми силами обороны, и минометчиками, и стрелками, и даже ранеными. А сколько людей на моих глазах падало, истекая кровью, лишаясь ног, рук, живота, который вместе с осколками вываливался наружу. Страшная картина. Но я не замечал ее, а видел впереди в каких-нибудь 50 метрах наступающих немцев, танки, и для меня это было нагляднее всего. Я не трусил, не убегал от снарядов, и судьба меня уберегла, хотя я бегал по двору, устланному трупами людей и животных, усыпанному щепками, кирпичом, изрешеченному снарядами и минами, окутанному дымом и гарью. Алексей Толстой умер. Какая обидная утрата перед самым окончанием войны. Роман Ролан не дожил до Нового года одного дня, а Алексей Толстой погиб за месяц раньше, чем окончились мучения людей и злодеяния гитлеровцев на земле, о которых он столько писал в своих острых, бичующих статьях и рассказах. Смерть вырвала у нас большое сердце и страстную, молодую, несмотря на пожилой возраст, душу Толстого. Его жена, я видел ее на фотокарточке, очень любит писателя, предана ему, молода и красива. Жаль ее. Но еще больше жаль литературу, понесшую колоссальную, ни с чем не сравнимую потерю со дня смерти престарелого Ролана. Алексей Толстой – один из любимых моих писателей и, пожалуй, самый большой после Горького мастер художественного слова. Тот факт, что о его смерти сообщают ЦК ВКПБ и Совнарком СССР, говорит о значении, которое придавало писателю наше правительство и наша партия большевиков. Сегодня или, может быть, завтра будем уходить отсюда. Очевидно, нас сменяет другая армия. Точно ничего не известно. Но сейчас на другой берег Одера и днем, и ночью наши бойцы перевозят мины. Странное дело, ведь отсюда даже винтовки лишней и трофейной не разрешают вывозить, а мины возят. Ведь это только загрузит переправу. Не лучше ли бы было им сдать наши мины, а те, что мы сменим на той стороне, дадут нам такое же количество мин. Вчера перекинулась лодка с людьми и минами. 6 человек искупались в Одере, а 9 ящиков с минами потонуло в реке. Как это все глупо и неосмотрительно. Сменяют нас, по-видимому, из-за недостатка людей, а также, мне кажется, из-за того, что о нас узнали немцы, захватившие языков. Женщины со стороны противника больше не появляются с тех пор, как одной из них проткнули тело колом и послали голую обратно к немецким позициям. Но не исключена возможность, что они могут опять появиться. Сегодня немец всю ночь делал артподготовку и на участке 3-го полка пустил свою разведку. Чем кончилось, мне еще неизвестно. Писем сегодня не писал, а вчера только маме и папе по 2 слова. Времени даже оправиться не хватает. Недаром у меня застой желудка сейчас, от которого я сильно страдаю. В последние дни получил ценные и умные письма от Нины, но некогда ответить толково, иначе я не могу. Ире Гусевой, Ольге Михайловне и другим нужно непременно хорошо и тепло написать, но время, черт побери, как оно выскальзывает из рук, когда так нужно за него уцепиться. Отправил посылку маме. 3-жды перешивал ее и перекладывал, Так и говорили, что неправильно зашил ее, надписал. Оценил в 3000 рублей, авось дойдет в целости. Больше всего я молюсь о переписке, чтобы она непременно дошла. А барахло всегда найти можно, хотя, правда, и оно имеет в тылу большую ценность. Оле послал 250 рублей. Больше у меня не оставалось в этом месяце, так как выплатил за займ, а у меня подписано на 1200 рублей. Уже темнеет. Слышен стук моторов. На мосту кипит работа. Ни днем, ни ночью, ни под обстрелом врага люди не прекращают строительство моста через Одер. Немцы бросают туда шрапнель и картечь, но мост все же будет готов. В приказе командующего говорится, чтобы офицерский состав в ближайшие дни подготовил личный состав к боям в условиях крупного города. Это что-то-то, да значит. Очевидно, нас отводят, чтобы набрались мы свежих сил и ударили. Куда иначе, если не на Берлин? Наша ведь армия ударная. Ах, чуть не упустил. Наша дивизия получила орден Суворова второй степени и, по слухам, представлена к ордену Красного Знамени и званию гвардейской. Тот-то полковник Антонов растет. Герой. Хотя его многие не любят за строгость и причудливость характера, а может быть и за то, что он цыган. Ведь не перевелись еще люди шовинистскими и национальными предрассудками. Я лично полковника не знаю как следует, хотя не раз видел его в лицо и слышал о нем из рассказов. На плацдарме теперь спокойней. К нам переправились самоходки, скоро будет у нас мост. Ближе подошли к нам Прибалтийский и Украинские фронты. Клин к Берлину стал шире. А позади нас, в Познани и ряде других городов, уничтожены группировки противника. Так что и в тылу теперь спокойно у нас, причем освободили силы, прибавилось техники и боеприпасов. В международной жизни тоже изменения. Турция объявила войну Германии. Бенеш приехал в Кашицу, а Деголь отказался от встречи с Рузвельтом. Арцишевский и Ко соглашением Большой Тройки выкинуты за двери международной арены и потому истошно вопят о несправедливости переговоров. Впрочем, им подпевают и их хвалят немцы. Вот до чего докатились эти подлые эмигранты. Мне вспоминаются в связи с этим куплеты Владимира Духовного в «Красной звезде». «Чижик, пыжик, где ты был?» Рапорт. Товарищ майор, хочу обратить ваше внимание на неискренность и крайнюю несправедливость предъявленных в рапорте капитана Рысева от 24 февраля сего года обвинений по моему адресу. Первое. На поле боя не было ни одного случая оставления мною взвода или уклонения от боя. Напротив. А. При прорыве неприятельской обороны на реке Висла я вместе с расчетом и отделением управления был выдвинут за несколько дней до штурма ее и прихода на ОП всей роты для изучения системы огня противника. Проведение пристрелки и оборонительных работ. Причем нахождение мое там сопровождалось частыми артналетами врага. Сутками нам доводилось оставаться без пищи, воды и прочего, в то время как Минрота и весь батальон еще находились в нескольких километрах от переднего края. При прорыве вражеской обороны на Висле мое активное участие в боях никем не может быть опровергнуто. Б. Плацдарм на реке Пирица одинаково стойко и самоотверженно, как и бойцами других взводов, удерживался моими бойцами, и во главе взвода неизменно находился я. В. Здесь, на Одере, после 570-километрового марша, не потеряв ни одного бойца и не имея отстающих, чего нельзя сказать о роте в целом, 14 отстающих, из которых трое по сей день не вернулись в роту. Я, не щадя жизни, сражался за удержание Одерского плацдарма, и о моем личном участии в боях за 3 и 12 числа могут подробно и лучше, нежели я сам, рассказать многие участники этих боев, офицеры, сержанты и бойцы, находящиеся в строю или после ранения, на излечение в санроте и медсанбате нашей и 248-й стрелковой дивизии. Второе. В первом эшелоне, что фактически означает тот же бой, не было ни одного случая невыполнения мною приказа, так что и второе, выдвинутое против меня обвинение, в корне не соответствует действительности. Третье. Строгового выговора с предупреждением я ни разу не получал, и никакими документальными или свидетельскими показаниями капитан Рысев не сможет оправдать эту провокационную выдумку с уклонением от поля боя в кавычках и таким непременно легким зато наказанием. Четвертое. Последний, наиболее достоверный факт, указанный в рапорте, относящийся к окопным работам, крайне искажен многочисленными измышлениями капитана Рысева, а именно, что работа не начиналась мною, в то время как специально для перенесения досок были посланы 3 человека, вернувшиеся почти с пустыми руками, а 2 бойцов, которые заготавливали материал и которыми руководил сам капитан Рысев, уснули, не обеспечив материалом нас. Таким образом, я вынужден был уведомить командира роты через красноармейца Гайдукевича о состоянии дела, а сам с 2 бойцами и старшим сержантом Лаврентьевым стал ждать результатов. Утомленный ежедневными ночными работами, из всех офицеров роты один я присутствовал на протяжении всего хода работ и руководил ими, остальные в это время отдыхали. И дневной политико-воспитательной работой с личным составом за весь период работ мне удавалось не более 2 часов отдыхать в сутки. Я задремал и проснулся, когда услышал вопрос командира роты. «А Гельфанд где?» На который немедленно откликнулся. Однако вместо того, чтобы как следует разобраться в причине нашего нахождения в сарае, и если нужно, наказание виновников, но имеющимися для этого в дисциплинарной практике Красной Армии взысканиями, он набросился на меня, начал избивать кулаками по голове и лицу при бойцах, а затем, когда я, возмущенный его обращением со мной, направился к комбату, он выстрелил мне по ногам из пистолета, причем комбату при докладе не заявил о своем поступке, хотя меня назвал чуть ли не саботажником, отказавшимся пойти на работу и сагитировавшему на это бойцов. Он в рапорте написал, что я объяснил свое нежелание в кавычках работать климатическими условиями, дождем. Прошу еще заметить, что при отдаче приказания капитан Рысев заявил 2 бойцам, подготавливающим стройматериал, «Закончите, пойдете спать», а мне приказал по окончанию их работы не разрешать им отдыхать и направить оборудовать НП. Считаю необходимым также довести до вашего сведения, что не первый раз капитан Рысев применяет мордобой по отношению ко мне и другим лицам, в результате чего был избит рядом офицером 3-го стрелкового батальона, а также командиром минзвода лейтенантом Кононенко, после чего оставил попытки к рукоприкладству. Только в отношении меня, видя проявляемую мною терпимость, он не прекратил своих незаконных действий. 9 февраля избил меня на глазах у бойцов, почти безо всякого повода и вины с моей стороны. В тот же день и еще раньше не раз заявлял, я тебя расстреляю в первом же бою. Впрочем, ни одному мне он угрожал расстрелом. Командиры взводов и расчетов, а также бойцы возмущались и сейчас не перестают возмущаться отпущенным по их адресу угрозам и бесшабашной матерщиной капитана Рысева. Командир минометного взвода, лейтенант Владимир Гельфанд.